Елена Гром. Девочка стального магната. Читает Алина Васильева. Глава первая. Нина Пермякова. Тихо, тихо. Встаньте прямо. Давайте все вместе поприветствуем Бориса Александровича, лепечет организатор нашего выпускного. Мы, конечно, резко замолкаем. Наверное, так не ведут себя даже с президентами. Просто в нашем городе Усть-Горном каждый знает, благодаря кому у людей есть работа, еда, а в школах и детских садах качественная мебель и оборудование. Он легко поднимается по ступеням, выходит вперед, огромный, широкоплечий, кажется, только что вышедший с обложки модного журнала Forbes. Но в нем нет ничего модного или даже стильного. Суровый, брутальный. Эти слова как нельзя лучше описывали главу Усть-Горного металлургического комбината. Второго в стране, 10-го в мире. Мой отец, один из сталелитейщиков, любил говорить, что должность молодому бригадиру досталась обманным путем 6 лет назад. Комбинат нес потери. Молодой, властный, амбициозный Борис этим воспользовался. И знаете, в это легко поверить. Много ли вы видели глав таких предприятий в 28 лет? Я только одного. И пусть ему сейчас 34. Пусть в его глазах уже мелькают искорки сумасбродной власти и силы, а губы сжаты в суровую линию. Он молод. Кожа, темные бесседины волосы. Прямой аристократический нос и скулы, словно грубо выбитые из камня. Я почему-то уверена, что ему приходится ежедневно доказывать, что возраст – не что иное, как цифра. Вот и моя только вчера перевалила за 18. Молодая и наивная, скажете вы. И я, пожалуй, соглашусь. Еще и скажу, что не вижу в этом ничего плохого. Мое детство было счастливым. Меня окружает родной класс, рядом любимый парень. И сегодня выпускной. Мне не присущ цинизм, и я верю, что любой человек, если захочет, может стать счастливым. Надо только верить. Я бы ему дала. Слышится сзади, и я невольно поворачиваю голову. Андрей рядом прыскает со смеху. Ты бы любому дала Лескова. Жаль, что тебе никто не дает, Демин. К моим щекам тут же приливает жар. Несложно понять, на что намекает одноклассница. Я так и осталась девственницей. Это было условие отца, который разрешил мне встречаться с Андреем. Отец знал, что я свое слово держу непреклонно. Пусть даже Андрей красив, при жилье и уже в бюджетном месте в одном из престижных вузов Москвы. Пусть внизу живота теплеет, когда он прикасается ко мне, целует меня. В голове всегда очень серьезный барьер в виде китайской стены из обещания отцу. Я не могу его нарушить. И это, конечно, бесит Андрея. Он во вранье родителям не видит ничего плохого. Один из тех, кто дома ангел, а как только закрываются двери, снимает маски и становится бесом, любящим и выпить, и покурить, и даже машину угнать. Зато у меня будет эксклюзивный продукт, а кто-то так и остается дешевкой, отвечает в свою очередь Андрей, и я невольно расправляю голые плечи. Горжусь собой и его словами обо мне. Он касается обнаженной кожи и ласково улыбается, красивый, как принц. Я знаю, что он видит свою принцессу. Сегодня я постаралась на славу. Голубое платье, украшенное жемчугом и кружевами, радует мужской глаз. Высокая прическа открывает линию тонкой шеи, а в декольте лежит жемчужная капелька, подарок отца на день рождения. Разве нужно еще что-то для счастья? Лескова так ничего и не ответила, а Андрей гордо вскидывает подбородок и кладет мою руку себе на локоть, заявляет на меня права. Я бросаю взгляд на праздничную сцену. Я не знаю почему, но в этот момент толкавший грубую, сдобренную, великорусским матерным речи Распутин резко перевел на меня взгляд. Меня словно приличной волной в грудь бьет. Такая тяжесть в нем, в его образе, в басистом раскатистом голосе, как будто гром перед ливнем. И я часто дышу, чувствуя, как в воздухе пахнуло предгрозовой духотой. Я рассчитываю, что многие из вас после обучения вернутся и продолжат развивать наш город. Слово «рассчитывать» звучит в его устах как приказ, и я даже киваю. Я ведь так и планировала. Еще одно обещание отцу, но оно полностью соотносилось с моим желанием. Я была в Москве пару лет назад. Я знала, что там лучшее в стране образование. Лучше Новосибирска, что располагался ближе к нашему богатому захолустью. Но я слишком любила наш город. Озеро с рыбой, горки зимой и тишину по утрам. Редко-редко, когда машина пронесется. И чаще всего с эмблемой комбината. Да, я вернусь сюда, как только мое образование подойдет к концу. И что-то мне подсказывает, что на посту все так же будет сидеть король Усть-Горного. Звучат аплодисменты, и Борис Александрович спускается со сцены, даже не улыбнувшись. Говорят, его улыбка столь же редка, как рыба в нашем озере. Она есть, но рыбаки ее не видят. Мероприятие начинается, музыка звучит громче. Андрей выводит меня в центр, а магнат в сопровождении охраны и главного финансиста отправился на балкон. Как король со свитой будет наблюдать за своими подданными, думаю я невольно. И, наверное, пышные платья девушек и официальные костюмы парней сильно дополняют это ощущение. Но уже спустя несколько минут я забываю о нем. Обо всем. Музыка, танцы, легкий алкоголь. Все это закрутило меня в водоворот веселья. Лица уже казались расплывчатыми, а откровенные поцелуи не такими уж и недопустимыми. Только вот треск ткани врывается в сознание слишком поздно. Платье, выбранное с таким трудом и любовью, расходится по швам под натиском нетерпеливых, жадных рук Андрея.